Но я забежал вперед, поскольку Вольта не успел сделать того главного, что принесло ему почести и славу. В тот год, когда мировая наука лишилась человека, впервые открывшего электризацию при соприкосновении, но открывшего, так сказать, с закрытыми глазами, его преемник, открывший для науки это нерассмотренное открытие, был на пороге новой удачи. Он шел к ней медленно, приближаясь методично, шаг за шагом, и уж тут-то ни о какой случайности не могло быть и речи. Заканчивался 18 век, век великих открытий. В реестры цивилизации были вписаны такие выдающиеся вехи, как электрическая и паровая машины. Ученые подводили черту под славным столетием. И, пожалуй, никто уже не предполагал, что черту эту придется опустить еще ниже, чтобы дать место одному из величайших открытий в области физики. Хотя основания для таких предположений и были. Ученый, каждый год печатавший по статье, а то и по 2-3, вдруг замолчал. И 4 года о том, что он делает, ни слуху, ни духу. Это должно было показаться подозрительным или, по меньшей мере, странным, и требовать какого-то объяснения. Вероятно, к Вольте обращались с такого рода вопросами и, быть может, даже упрекали за молчание, потому что, когда он, наконец, решился заговорить, его первые слова, обращенные к сэру Джозефу Бэнксу, президенту Лондонского королевского общества, были слова оправдания. «После долгого молчания, в котором не смею оправдываться, имею удовольствие сообщить вам несколько поразительных результатов». И дальше идет сообщение об открытии, которое и впрямь поразило физиков и которое послужило основой для нескольких новых выдающихся открытий в области электричества. Надо признать, что Алессандро в жизни везло. Помимо таланта, прозорливости, была у него и счастливая звезда. Один раз мы уж убедились в этом, когда в 1792 году он поразил физиков сообщением о действии металла на органы вкуса и зрения. А ведь это уже было описано 40 лет назад другим исследователем, но его описание затерялось, необъясненное. И вот теперь, в своем знаменитом письме, Вольта описывает построенный им прибор для получения электричества, который он скромно предлагал назвать искусственным электрическим органом, но который благодарные современники единодушно окрестили вольтовым столбом. Так вот, этот столб, как ни странно, уже был построен в свое время английским физиком Робайсоном. И, кстати, не так давно, чтобы это забыть. В 1793 году. Но это наблюдение опять осталось необъясненным. Робайсон сообщал о своем наблюдении в письме, адресованном английскому же физику Фоулеру. А Фоулер привел это письмо в своей статье, имеющей вот такое длинное название. «Эксперименты и наблюдения относительно воздействия животного электричества, недавно открытого мистером Гальвани», вышедшие в Лондоне в 1793 году. Вот что наблюдал Робайсон. «Я беру несколько кусков цинка величиной в шиллинг и укладываю их в перемешку с таким же числом настоящих шиллингов в столбик. Подобная установка в некоторых случаях заметно увеличивает раздражение, и некоторые видоизменения ее дают, я надеюсь, еще более сильные явления. Если такой столбик приложить к языку боком, так, чтобы язык касался всех сложенных вместе крючков, то раздражение оказывается очень сильным и неприятным». А вот что пишет Бэнксу Вольта. «Я взял несколько дюжин круглых медных пластинок, а еще лучше серебряных, диаметром примерно в 1 дюйм, и такое же количество оловянных или лучше цинковых пластинок. Затем из пористого материала, который может впитывать и удерживать много влаги, картон, кожа, я вырезал достаточное число кружков. Все эти пластинки я расположил таким образом, что металлы накладывались друг на друга всегда в одном и том же порядке, и что каждая пара пластинок отделялась от следующей,